Глава 85. Это невежливо, не вернуть одолжение. Опустилась ночная пелена, и время подходило к полуночи. Академия восходящей луны была совершенно мирной. Юнче все еще не уснул. Он продолжал медитировать уже некоторое время, и его внутренняя сила восстановилась почти до половины. Когда он открыл глаза, то погрузил свое сознание в ядовитую небесную жемчужину. Мир перед его глазами стал изумрудного цвета. Он почти начал поиск ядра продвинутой ступени, полученного им от Лан Сюэже. Но как только он начал поиск, он замер на месте, очарованный развернувшейся перед ним сценой. В этом бесконечном изумрудном мире лежала, одетая в яркое алое платье, девочка. Ее лицо выглядело посвежевшим, а глаза были закрыты. Она выглядела беззащитной, ее ноги были поджаты. Она целиком свернулась, как маленький котенок. Не ощущалось чувства неприветливости или убийственных намерений. Только то чувство, которое бы любого заставило подхватить ее на руки и нежно-нежно прижать к груди. Шаги Юнче остановились на месте. Вместо того, чтобы пойти вперед, он тихо ушел. Когда он вернулся обратно, в руках он нес тонкое одеяло. Он тихо двинулся в сторону Жасмин. Подойдя, он плавно нагнулся. Жасмин все еще спала и прямо сейчас не могла воспользоваться своей внутренней силой. Находясь в этом совершенно независимом пространстве, она полностью сняла свою защиту и, как результат, не почувствовала его присутствия. Большую часть времени, когда она находилась в небесной ядовитой жемчужине, она спала, но он совершенно не подготовил для нее мягкую кровать. Юнче чувствовал свою вину, когда тихо раскладывал одеяло. Просто наблюдать за Жасмин с близкого расстояния уже было невероятным наслаждением. Она была просто восхитительна. Ее лицо было красиво, как картина, и чистое, словно кристалл. Ее кожа была белоснежной, словно снег, а ее длинные ресницы были такими же тонкими, как крылья цикады. В итоге любой бы затаил дыхание при виде ее лица, которое было абсолютным совершенством. От ее красоты захватывало дух. Ее кроваво-красные волосы, которые расстелились по полу, почти смешались с ярко-алым платьем. Это сочетание подчеркивало ее лицо, подобное нефриту. Ее губы также были алого цвета. Ее молочно-белоснежные ноги и белоснежные с оттенком розового руки, выглядывающие из-под платья, задевали струны его сердца все сильнее. Контуры ее миниатюрного и нежного тела, прикрытые платьем, создавали ореол еще большей привлекательности и очарования. Это воздушное платье феи не было чем-то, что выглядело бы хорошо на обычной девушке. Но на Жасмин оно выглядело совершенно гармонично. Создавалось впечатление, что только подобного рода чрезвычайно экстравагантные вещи были достойны благородной ауры, невольно испускаемой Жасмин, и также соответствовали ее статусу принцессы. Юнче не мог ей помочь, но, сидя перед ней на корточках и разглядывая ее в течение долгого времени, он так и не смог заставить себя отвести взгляд. Ее маленький белоснежный нос двигался в такт дыхания. Также она подсознательно держала кончик указательного пальца между немного приоткрытых губ. То, как она спала, ничем не отличалось от сна обычной девочки. Прежде всего, надо было отметить, что она по-прежнему оставалась только маленькой девочкой. Однако то, как сильно она свернулась, показывало, что она чувствовала себя еще более беззащитной, чем обычная девочка. Юнче аккуратно потянул одеяло, которое расстелил до этого, и укрыл Жасмин. Похоже, что она почувствовала одеяло, укрывшее ее тело. Ее веки слегка задрожали, и она открыла свои затуманенные глаза. Рука Юнче замерла в воздухе. Он несколько раз смущенно улыбнулся, думая о том, как все объяснить. Но следом он увидел, что взгляд Жасмин становится все более и более расплывчатым. Медленно сонная пелена затягивала их. «Старший брат...» Ее пристальный взгляд сквозь сонную пелену смотрел на Юнче несколько неосознанно. Из ее рта послышалось сонное сопение. Юнче открыл рот. Несмотря на то, что глаза Жасмин были открыты, она, похоже, не полностью проснулась и даже приняла его за кого-то из ее сна. Старший брат? Она видела сон о своем мертвом старшем брате. Ее белоснежная маленькая рука потянулась к нему и ухватила за середину руки. Жасмин посмотрела на него безучастным взором. Ее голос скрывал раздирающее ее душу горе. «Старший брат, ты опять пришел во сне к Жасмин, чтобы увидеть Жасмин?» Юнче замер на некоторое время и не знал, стоит ли ему начинать говорить. В этот момент он заметил, что туман в глазах Жасмин собирается в слезинку и медленно скатывается по ее белому безупречному лицу. В это время ее туманный сонный взгляд начал постепенно проясняться. Выплеск сильной энергии из ее руки оттолкнул его, заставляя усесться назад. Жасмин уже подскочила, и пара очаровательных глаз наполнилась ледяной отчужденностью, с которой Юнче был прекрасно знаком. Только та слезинка, которую, похоже, не заметила хозяйка, все еще висела на ее розовой нежной щечке. «Что ты здесь делаешь?» «Естественно, укрываю тебя». Юнче встал и показал одеяло в своей руке. «Но, кажется, я прервал твои сладкие сны». «Через несколько дней я подготовлю для принцессы самую удобную постель. По факту, я вечно упускал из виду этот вопрос». «Нет нужды», — отказалась Жасмин. «Это не обсуждается. Я достаточно часто спал на земле и прекрасно понимаю, насколько это некомфортно. Теперь я богатый человек и, по крайней мере, могу обеспечить удобную постель». С гордым лицом произнес Юнче, и бог его знает откуда достал чароитовую карту. Жасмин не стала продолжать этот диалог, и было непонятно, то ли она молча согласилась, то ли ей было это безразлично. Когда она спросила ледяным тоном, ее лицо напряглось. «Зачем на самом деле ты пришел сюда? Только не говори, что исключительно ради одеяла для принцессы. Я права?» «В самом деле, есть еще причина». А Юнче немного прищурился. «Ты спала так, что еще не все знаешь, как и ожидалось. Секта Сяо заявилась, чтобы найти меня, и даже передала мне большое послание. Так как секта Сяо побеспокоила меня, с моей стороны будет крайне невежливо ничего не передать им в ответ. Естественно, я должен послать им огромный подарок в ответ». «Что ты планируешь делать?» «Все очень просто», — загадочно улыбнулся Юнче. Он разжал ладонь. В его ладони лежало духовное ядро продвинутой ступени, которое он получил от Лан Сюэже. Также там было духовное ядро императорской ступени, которое он получил из императорского огненного дракона. Этот метод сработать может только при наличии небесной ядовитой жемчужины. Чтобы гарантировать лучший результат, необходимо делать внутри небесной ядовитой жемчужины. После того, как все условия соблюдены, Должно получиться безупречно. Время медленно приближалось к полуночи. Главные ворота Академии Восходящей Луны были разрушены, поэтому ночное дежурство несли немного больше учеников. В настоящее время число людей, которые приходили или уходили из Академии Восходящей Луны, было невелико. Сейчас в направлении главных ворот Академии шел, одетый в черное, ученик Академии. Приближаясь, он зевнул и поприветствовал их. «Старший брат Жан, младший брат Фан, вы усердно работаете в ночную смену». «Эй, младший брат Ли, куда ты собрался среди ночи?» — закричал старший брат Жан. «Выхожу, чтобы кое-что купить». «Выходишь, чтобы купить кое-что посреди ночи? Ха-ха-ха-ха! Здесь одни мужчины, можешь не темнить!» Хитро усмехнулся другой. Ученики из ночной смены тут же разразились смехом. И еще один человек прошептал. «Во-первых, красивые девушки малочисленны в академии. Для молодого человека должно быть трудно насытить свое чувство голода. Пока он охраняет посреди ночи свою комнату в одиночестве, вполне нормально искать развлечений снаружи. Если младший брат Ли собирается покупать кое-что в плавучем цветочном доме, не забудь упомянуть мое имя. Тогда ты должен будешь получить 20% скидку». «Пошли вы, парни, никому не говорите, что этим вечером я уходил». «Ясно, ясно, мы все понимаем». В глазах у мужчин отражались смех и понимание. Младший брат Ли в развалочку выходил из Академии Восходящей Луны. Прежде чем он ушел, несколько скрытых наблюдателей обшарили его взглядом. На улицах города Восходящей Луны было очень мало прохожих, и большинство магазинов было закрыто. Младший брат Ли шел на юг, напевая мотивчик мелодии, которую он услышал бог знает где, и быстро скрылся в темноте ночи. Спустя несколько минут из подворотни вышел человек средних лет, который носил черный плащ и бамбуковую шляпу, низко надвинутую на глаза и скрывающую его холодное и строгое лицо, и напрямую направился в гильдию торговцев Черной Луны. Гильдия торговцев Черной Луны была открыта 24 часа в сутки и даже не закрывалась на ночь. Чтобы избежать несчастных случаев, некоторые владельцы ценностей для заключения сделок с гильдией торговцев Черной Луны выбирали глубокую ночь. Юн Че второй раз посещал гильдию торговцев Черной Луны, и для маскировки он выбрал тот же костюм, что был на нем в первый раз. В магазине, как и в прошлый раз, не было других посетителей, и только человек 30 с хвостиком лет стоял за прилавком. Не только это совпадало, но даже клерк оказался тем же, что был в первый раз. Услышав звук шагов, клерк, не поднимая взгляда, безжизненным тоном спросил: «Покупка или продажа?» «Попроси своего управляющего спуститься!» Грубым ледяным тоном произнес Юн Че. Клерк поднял голову и собирался что-то ответить, когда отчетливо разглядел одежду и лицо человека средних лет, стоявшего перед ним. Мгновение тупя, он подпрыгнул, как пружина, и взволнованно затараторил: «Уважаемый клиент, одно мгновение, этот ничтожный немедленно позовет управляющего». После своей речи клерк панически помчался наверх. Не желая заставлять долго ждать Юн Че, Пу Хэн на ходу заправлял одежду. Когда он увидел Юн Че, то разгладил одежду и затем поспешно подошел. По пути он поприветствовал его. «Это в самом деле почтенный клиент. Этот Пу недавно уснул и заставил почитаемого клиента так долго ждать. Это непростительный проступок. Могу я узнать, почему почтенный клиент посетил нас так поздно ночью? Наш скромный магазин может для вас что-то сделать. Мне нужно от вас одолжение. А Юнче вытянул левую руку и взмахнул ей перед глазами Пухэ. Как только Пухэ пристально взглянул вниз на ладонь, он увидел, как из ничего появилось темно-красное духовное ядро. «Я хочу, чтобы вы купили это императорское духовное ядро дракона!» Так как он увидел духовное ядро, появившееся из ниоткуда на ладони Юнче, все тело Пухэ затрясло мелкой дрожью так, что даже зубы не могли не трястись. Он прекрасно видел, что у Юнче не было пространственного кольца. Это духовное ядро в самом деле появилось из воздуха. В подобной ситуации была только одна возможность. Он слышал, что когда внутренняя сила достигает высшей ступени внутренней силы, можно было использовать ее, чтобы создать собственное маленькое измерение. В таком случае не было потребности в пространственных кольцах. Они могли хранить вещи в собственном измерении и не волноваться о том, что их могут украсть. Этот человек прямо перед ним мгновение назад из ниоткуда достал духовное ядро. Может ли быть, что развитие этого человека уже достигло высшей ступени внутренней силы? Такой всемирный уровень развития существовал только в святилище и всемирном дворце. Могло ли быть, что этот ужасный человек на самом деле приехал из тех мест? Если кто-то на такой ступени развития захочет уничтожить всю империю Голубого Ветра, для него это будет так же легко, как сдуть пыль. Пухэ определенно был не робким человеком. Даже наоборот, он пережил множество тяжелых испытаний и получил бесценный опыт благодаря этому. Но когда сталкиваешься с всемирным экспертом, вероятно, находящимся на высшей ступени внутренней силы, даже если бы его сила воли была в 10 раз сильнее, он все равно не смог бы сохранить спокойствие. Он даже начал заикаться. «Почтенный клиент! Это не потому, что Пухэ не хочет покупать это духовное ядро. Просто оно бесценное сокровище, которое я даже не грезил купить. Этот магазин торговой гильдии Черной Луны только маленький филиал. Таким образом, у меня в самом деле не хватит средств, чтобы дать достойную цену. Я прошу только 50 тысяч чароитовых монет», — холодно произнес Юнче и положил императорское духовное ядро дракона на прилавок. «Сколько? 50 тысяч чароитовых монет?» Пухэ выпучил глаза, и его губа задрожала. Он почти решил, что что-то не так с его ушами. 50 тысяч чароитовых монет, без сомнения, были астрономической суммой. Они равнялись 500 миллионам золотых монет. Этого было достаточно, чтобы содержать богатое домовладение более чем в 10 жизнях. Но за эту сумму можно было купить только низкосортное небесное духовное ядро. Относительно императорского духовного ядра, даже сумма в 500 тысяч чароитовых монет была бы недостаточной для его покупки. Во всем городе Восходящей Луны товаров, которые могли быть проданы за 50 тысяч чароитовых монет, было ничтожно малое количество. Но продавая это императорское духовное ядро дракона за 50 тысяч чароитовых монет, это было сродни дарению собственных денег.